Глава 12. За 6 дней до праздника освобождения Иса пришел в Байт-Анию, туда, где жил Элиазар, которого он воскресил из мертвых. Здесь, в честь Исы, был устроен обед. Марта накрывала на стол, и Элиазар вместе с другими гостями и Исой тоже возлежал у стола. Марьям в это время взяла кувшин чистого нардового масла, которое стоило очень дорого, и вылила его на ноги Исе. Потом она стала вытирать его ноги своими волосами. Весь дом наполнился ароматом. Иуда Искариот, один из учеников Исы, который впоследствии предал его, возмутился. «Почему было не продать это масло за 300 серебряных монет и не раздать деньги нищим?» Он говорил это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Ему была доверена сумка с общими деньгами, и он брал из нее на свои нужды. «Оставь ее», — сказал Иса. «Она должна была сохранить этот бальзам на день моего погребения. Нищие всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами». Тем временем собралась большая толпа иудеев. Они пришли не только для того, чтобы увидеть Ису, но и посмотреть на Элиазара, которого Иса воскресил из мертвых. Главные священнослужители к тому времени решили убить и Элиазара, потому что из-за него многие иудеи приходили к Исе и верили в него. На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на праздник освобождения, услышала о том, что Иса идет в Иерусалим. Люди взяли пальмовые ветви и вышли ему навстречу с возгласами. «Хвала царю! Благословен тот, кто приходит во имя Вечного! Благословен царь Израиля!» Иса нашел молодого осла и сел на него, как об этом и написано. «Не бойся, дочь Сиона, смотри, вот идет царь твой, сидя на осленке». Вначале ученики Исы ничего не могли понять. Только после того, как он был прославлен, они поняли, что сбылось написанное о нем. Люди, бывшие с Исой, когда он вызвал и воскресил Элиазара из мертвых, продолжали рассказывать об этом случае. Потому и вышла встречать Ису целая толпа, что все хотели увидеть человека, совершившего такое чудо. Блюстители Таурата с досадой говорили друг другу: «Ничего не помогает. Весь мир идет за ним». Среди пришедших на праздник для поклонения было несколько греков. Они подошли к Филиппу, ученику Исы, который был родом из Байтсайды в Галилее, и попросили: «Господин, мы бы хотели увидеть Ису». Филипп пошел к Андеру, и они вдвоем подошли и сказали об этом Исе. Иса ответил: «Настал час прославиться тому, кто был ниспослан как человек. Говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно остается одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Тот, кто служит мне, должен следовать за мной. Где я буду, там будет и мой слуга. Отец мой прославит того, кто служит мне. Сейчас моя душа взволнована. Что я могу сказать? Сказать ли: отец, избавь меня от этого часа? Но ведь для этого часа я и пришел. Отец, прославь имя твое». И с небес раздался голос: «Я прославил и еще прославлю». Народ, который там стоял и слышал, говорил, что это гром, но некоторые утверждали, что это ангел говорил с ним. Иса сказал: «Этот голос был не для меня, а для вас. Теперь настало время суда для мира, и сатана, князь этого греховного мира, будет изгнан вон. Но когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе». Это он сказал, давая понять им, какой смертью он умрет. Толпа ответила ему: «Мы слышали из Писания, что Масих вечно жив. Как же ты можешь говорить, что тот, кто был ниспослан как человек, будет вознесен? И кто же он такой, тот, кто был ниспослан как человек?» Тогда Иса сказал им: «Еще совсем недолго свет будет с вами. Ходите, пока есть свет, и пока вас не покрыла тьма. А тот, кто ходит во тьме, не знает, куда он идет. Верьте в свет, пока свет есть, чтобы вам стать сынами света». Закончив говорить, Иса ушел и скрылся от них. Даже после того, как Иса совершил перед ними столько чудес, они не верили в него. Так исполнились слова пророка Исаии: «Вечный, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась сила вечного?» Они потому не могли верить, что, как еще предсказывал Исаия: «Он ослепил их глаза и ожесточил их сердца, чтобы они не увидели глазами, не поняли сердцами и не обратились, чтобы я их исцелил». Исаия сказал это потому, что он видел его славу и говорил о нем. Но даже среди начальников многие поверили в Ису. Хотя из боязни, что блюстители Таурата их отлучат от общества, и они станут изгоями среди своего народа, они не говорили о своей вере. Похвала людей была для них дороже одобрения Всевышнего. Иса воскликнул: «Когда человек верит в меня, он верит не только в меня, но и в пославшего меня. Когда он смотрит на меня, он видит того, кто послал меня. Я свет, и я пришел в мир, чтобы никто из тех, кто верит в меня, не остался во тьме. Я не сужу того, кто слушает мои слова, но не делает того, что я говорю. Ведь я пришел не судить мир, а спасти его. Для того, кто отвергает меня и не принимает моих слов, есть судья. Мое слово будет судить его в последний день. Я ведь не от себя говорил, но Отец, который послал меня, повелел мне, что говорить и как говорить. Я знаю, что его повеление ведет к вечной жизни. Поэтому то, что говорю, я говорю так, как сказал мне Отец».